Буквально перед самым вылетом спиранце пришлось пересесть в другой самолет. Из Кумаси сообщили, что в городе замечены нарушения кайши. Роботы проводили несанкционированные обыски домов, угрожая жителям расправой. Ситуация требовала немедленного вмешательства. Смена планов прошла без помех. Новое воздушное судно подготовили незамедлительно. Ленц пожелал Пире удачи. Спустя считанные минуты Нойман провожал взглядом удаляющиеся огни ее лайнера. Ленц все еще не очнулся до конца от того будоражащего сновидения. Снова и снова переживая приятные воспоминания, он устроился в комфортабельном кресле. Реактивные двигатели взревели пронзительным свистом. Вибрация от их работы передавалась через фюзеляж на спинку сиденья. Пейзаж за окном, ускоряясь, стремительно проносился мимо. Вдруг шум и тряска стихли. Земля отпустила огромную механическую птицу в небо. Такое спокойное и безмятежное в этот день, оно пестрило россыпями миллиардов звезд. Полет до Мадагаскара, где Нойман планировал отдохнуть пару дней, занял 9,5 часов. Путешествие прошло без происшествий, но чувство тревоги вгрызло сердце, когда Ленц увидел сквозь иллюминатор, что его встречает пресс-секретарь президента Бамани Пикабу. Самолет качнулся при остановке, Нойман Ленц не спеша спустился по трапу вниз. «Приветствую вас, господин Бамани!» Он пожал худую, но наполненную ощутимой силой руку пресс-секретаря. «Что привело вас навстречу?» «Здравствуйте, мистер Ленц. Сожалею, но я с недоброй вестью». «Проблемы с кайши? Насколько мне известно, в Гане зафиксированы случаи сбоя программы наших машин. Если дело в этом, то Swiss Special Robotics сделает все возможное для скорейшего урегулирования вопроса и возмещения ущерба при его наличии». «К сожалению, Нойман, дело не в машинах». Пикабу положил руку на плечо командующему. «В 3 часа ночи, пока вы летели сюда, второй лайнер был атакован группировкой борцы над территорией Мали. Самолет сбит. Насколько нам известно, в данный момент выживших найти не удалось». «Я вас понял». Взгляд Ноймана не фокусировался на собеседнике, он потер ладонью лоб, словно у него жутко болит голова. Очень хотелось проснуться, хотя был не сон. «Спасибо за поддержку, Бамани. Передайте президенту, я оценю его внимание и созданные нашими совместными усилиями плодотворные отношения». После этих дежурных слов Лен сообщил, что уже не может позволить себе отдых, направившись обратно к лайнеру. Процесс взлета повторился, не принеся новизны в эту будничную процедуру. Главнокомандующий приказал немедленно связаться со штабом Гани, а также Хаке Уорнером. «Командный пункт на связи». Бездушный голос Кайши был невозмутим. «Нашей группе, контролирующей территорию Ганны, известно о произошедшем?» «Да, командующий». «Преступниками сбит самолет Swiss Special Robotics. Этот борт должен был доставить спиранцу Гвидичи в Кумаси. Подтвердите». «Да, подтверждаю». «Все тела жертв обнаружены и опознаны?» «Нет, командующий. Лайнер от попадания разрушился на большой высоте в районе озера Такара. Часть обломков, вполне возможно, и тела пострадавших упали в воду, но мы продолжаем искать». «Вы нашли спиранцу?» «Нет, однако шансы уцелеть в таком крушении...» «Наплевать. Продолжать поиски до отмены данного приказа мной лично». «Да, командир». «Вами задержаны виновные в нападении?» «Установлены личности практически всех нападавших. Они направляются в Гану. По нашим расчетам, отряд СССР перехватит их у национального парка Мол». «Удвоить численность отряда?» «Командующий Ленц, в этом нет необходимости. Мы способны...» «Не обсуждается. Исполнять». «Принято. Есть удвоить численность отряда». «При захвате сохранить жизнь всем виновным». «Приказ ясен». «Жду от вас донесения о завершении операции до конца дня». После этих слов Нойман переключился на Уорнера. Друг находился на заводе в Швейцарии. «Здравствуй». «Соболезную, Ленц». «Спасибо, Хаке». На несколько секунд командующий ощутил свое бессилие, несмотря на всю силу, находящуюся в его подчинении. Никакими действиями невозможно вернуть ту улыбку спиранцы в ресторане «Бальтазар». «Я могу попросить кое-что сделать для меня?» «Конечно, все, что угодно. Я стольким обязан тебе. Хаки Орнер, на тебя всегда можно было положиться. Прямо сейчас ты обновишь прошивку операционной системы всех роботов, находящихся здесь, в Африке. Изменений нужно всего два. Первое. Мои приказы имеют первый приоритет перед любыми директивами и приказами других лиц. Второе. По завершению обновления все последующие обновления устанавливаются по моему личному распоряжению. Нойман, ты, конечно же, понимаешь все последствия. Да, глупый вопрос. После указанных действий я переведу на твой счет премию за завершение проекта, чтобы ты уехал подальше от неудобных вопросов. Спасибо, Ленс. Не нужно. Не спорь, Хаки. Ты знаешь, я упрямый. Это точно. Ну что же, я все сделаю. Береги себя. Прощай, Орнер. Рад был работать с тобой. Хаки Орнер выполнил все обещанное. Прошло меньше суток, никто из высшего командования пока даже не догадывался о произошедшем. Тем временем отряды Кайши задержали группу из 20 сепаратистов, уничтоживших лайнер над Мали. На следующий день ранним утром 29 июля 2044 года командующий Ленс отдал приказ номер один. Так он его назвал. Приказ буквально содержал следующее. Всем подразделениям СССР. С момента получения настоящего приказа каждый боец Кайши подчиняется исключительно Нойману Ленсу, чьи распоряжения являются высшим приоритетом. Нойману Ленсу присваивается звание Верховного Главнокомандующего. Наименование подразделения Swiss Special Robotics упраздняется с присвоением нового названия New World Special Forces. Любое лицо, не подчинившееся требованиям НВСФ, либо лично командующего Ноймана Ленса, задерживается. В случае оказания сопротивления уничтожается. Немедленно за приказом Ленс дал указание подготовить проведение обращения к населению. Роботы беспрекословно исполнили поручение своего хозяина. Ими были оккупированы все теле- и радиостанции. Где средства связи отсутствовали, организованы мобильные пункты ретрансляции. В назначенное время одновременно в тысячах городов, городков, поселков, даже племен Африки, люди услышали голос Верховного Главнокомандующего. «Добрый день! Позвольте представиться тем, кто еще не знаком со мной. Командующий Ленс, Нойман Ленс, мне подчиняется весь военный контингент на африканском континенте». Несколько дней назад группировка «Борцы» уничтожила авиалайнер Швейцарии. Данные действия расценены мной как неприемлемые. Преступники, совершившие этот чудовищный акт агрессии, задержаны. Принимая во внимание тяжесть содеянного, сегодня в 6 вечера все они подвергнутся публичной казни с особой жестокостью, которая, дабы предотвратить подобное в будущем, будет транслироваться по телевидению, радио и сети интернет. Все лица в атакующие бандформированием будут немедленно ликвидироваться. С настоящего момента вся власть на территории континента переходит к НВСФ. Несогласованные приравниваются к преступникам с соответствующими последствиями. Законопослушным гражданам нечего опасаться. К вам не будут применены никакие меры воздействия или устрашения. На этом все. Солнце клонилось к закату. Длинные тени говорили о приближении очередной душной ночи. 8 убийц построили на площади международного конференц-центра Акры, столицы Ганы. 8 чернеющих фигур палачей Кайши стояли напротив своих мишеней. Нойман Ленс отчетливо понимал, этим не вернуть Перу, но жажда заставить виновных ощутить ту же боль и страх, что испытал аспиранца в свои последние минуты, была безмерна. «Внимание!» Ленс поднял вверх правую руку. «Привести приговор в исполнение по отношению к первому осужденному». Он решил казнить их по очереди, чтобы ожидающие могли осознать предстоящую участь. Душераздирающие крики и кровь переполнили центр города в этот вечер. Казалось, сама смерть пришла лицезреть происходящее. Нойман не проявит сострадания даже к последнему раскаявшемуся, упавшему на колени посреди площади. Робот без видимых усилий превратил его последние мгновения в ад. Главнокомандующий Нойман Ленс стоял в вязкой красной жидкости. Его черная форма, несмотря на свой цвет, олицетворяла восход, восход новой империи. Империи, в которой никто и никогда не сможет совершить насилие, оставаясь безнаказанным. Нет продажной полиции, коррумпированных чиновников, олигархов, безвольных судей и законов, существующих только на бумаге. А наказание более чудовищно, чем само преступление. Так думал Ленц. Реальное будущее, оно скрыто, словно верхушки Альп, в белоснежных облаках, мерно плывущих к горизонту в небе Швейцарии. Конец рассказа. Читала Елена Коростенская.